«Сначала ей надо восстановиться», — твердо заявил я. «А работа подождет». «Конечно», — закивала сотрудница. «И мы, то есть я, оплачу заработную плату за все пропущенные дни не только Тони, но и ее команде». «Правда?» — глаза девушки распахнулись. «Обратитесь к Водяновой и скажите, что я распорядился зачислить вам премию». «Спасибо, Михаил Владимирович», — защебетала работница и, наконец, заметила, что слишком крепко сдавливает крохотную сумочку. И мигом спохватилась. «Ой, я ведь должна вам нанести макияж». «Мы это уже проходили», — я покачал головой. «Ничего мне наносить не надо. У вас немного усталый вид». «Так и должно быть», — не сдавался я. «Я был во строге, и будет подозрительно, если в кадре я буду выглядеть слишком уж свежим». Девушка беспомощно посмотрела на Никона, и я тут же предложил его кандидатуру. «А вот человеку, который работает напрямую на спасителя, не помешает добавить светящихся теней». «Чего?» — возмутился жрец. «Чтобы кожа сияла», — обрадовалась визажистка. «И уберем мешки под глазами». «У меня мешки!» — ужаснулся синодник и коснулся ладонями лица. «Под глазами», — с готовностью подтвердила девушка, понимая, что нашла себе клиента. Я же подошел к выходу на сцену и увидел, что журналисты уже собрались. Прямая трансляция пресс-конференции для самых крупных каналов. По настилу из досок расхаживал Луль и заливался соловьем о том, насколько он рад оказаться на Русальей неделе у своего друга, народного ведьмака. Вещал, как он всегда поддерживал Морозовых и знавал нас в те времена, когда звезда темного еще не взошла. Если кто-то и понимал, что он лукавит, то вряд ли Игоря станут упрекать в этом. Говорил парень самозабвенно и с удовольствием. Взять его ведущим было не самым разумным шагом. Послышался позади знакомый женский голос, и я подумал, что сегодня меня застают врасплох слишком часто. Я обернулся, растягивая губы в улыбке. Напротив меня стоял человек в костюме ярмарочного шута. Рубаха была разрисована ромбами, полосатые штаны оказались заправленными в большие деревянные ботинки. На лице гостя был красный нос из мягкой губки, который привлекал к себе внимание, словно мешая запомнить, как выглядит человек. «Уверен, что мы не нанимали подобных актеров», — брезгливо сообщил я. «Лучше было бы взять ведущую женщину. Особенно красиво бы вышло, если бы этой женщиной оказалась та, с кем ты не в самых дружеских отношениях». «И чем это было бы лучше, Тальяна?» — беспечно уточнил я. «Это было бы интригующе. Люди любят наблюдать за конфликтами». «Подобное любите вы. Это вам нравится играть на нервах людей, придумывать небылицы. И как вы сюда проникли?» «Я купила билет», — невинно заметила блогерша. «Когда тебя объявили мертвым, многие стали сдавать билеты. И я взяла себе несколько по сходной цене, потому что знала, что ты вернешься». Я покачал головой. «Просто вы хотели получить минуту славы за счет смерти народного ведьмака. Скорее всего, надеялись снять один из своих репортажей, в котором опять смаковали бы траур моей семьи. Вам бы хотелось заснять пустые стенды ведьмаков, одинокую ладью на берегу. Я представляю, как долго вы выбирали подходящий траурный наряд. Такой, чтобы соответствовал событию, но чтобы не уродовал вас больше, чем обычная одежда». Лицо блогерши скривилось. «Фи, зачем так грубо, Михаил?» «Владимирович», — продолжил я за нее, — напоминая, что между нами остается пропасть. И уточнил. «И в чем же грубость? В том, что я не считаю таких, как вы, красивыми?» «Таких, как я? Ты, наверное, еще не видел мою скульптуру в квартире Снежинсграда. Хотя тебе это не нужно. В ту ночь, когда я ночевала у тебя...» «Я бы никогда не позарился на вас», — жестко заявил я, заметив, что моя собеседница напряженно держит руку в кармане. «Снова оскорбляешь». «Это факт. Вы были в усмерть пьяны. Меня не привлекает подобное. И прошу вас, прекратить этот цирк. Вам здесь не рады. Об этом я вам заявил еще в Снежинсграде, а после вашей отвратительной лжи про княжича Воронцова...» «Ты убил его, я это точно знаю». Я шагнул в сторону клоуна и зло предупредил. «Осторожнее со словами, Тальяна. Я ведь могу вызвать вас на поединок чести, если вы не сможете доказать правдивость сказанного вами». «Ты не посмеешь», — она криво усмехнулась. «Я за равенство полов», — не поддался я на провокацию, «и позволю вам доказать свою правоту в честном поединке. Обещаю, что не стану использовать руны». «А фору ты мне дашь?» — хитро уточнила журналистка, но я покачал головой. «Нет. Завязывать глаза или играть в благородство иным способом я не стану. Таких, как вы, надо давить без сожалений и не давать слабину». «А я думал, что вы благородный рыцарь», — разочарованно протянула гостья. «Уж определитесь, госпожа Лошадчак, кто я, по-вашему, подлый убийца или рыцарь в сияющих доспехах? Не путайтесь в показаниях. Значит, в ваших статейках я подонок, но в жизни вы ожидаете от меня благородных поступков? Ваше пьяное тело не бросил на стылы крыши именно я. И не стал пользоваться этим самым телом тоже я. Я не стал требовать поединка чести после того, как вы неподобающе повели себя. Но сейчас хочу лишь одного. Убирайтесь отсюда прочь. Вы мне омерзительны». Кажется, впервые в своей не особенно длинной жизни Лошадчак услышала подобное. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, хватала ртом воздух. «Не заставляйте меня вызывать охрану, просить провести вас через всю территорию на глазах у гостей, выталкивать за ворота и следить, чтобы вы не явились снова, переодевшись в очередной цирковой костюм. Кстати, а это не вы угнали у моего брата мотоцикл? Какой-то клоун укатил его в этой деревеньке пару месяцев назад». «Да как ты смеешь?» — воскликнул Лошадчак. «Да я тебя!» «Укусите!» — я изобразил на лице ужас. «Или зашутите меня до смерти?» «Ты должен понимать, что я всего лишь журналист, и моя работа — рассказывать людям правду, ту версию, в которую я верю». «Если бы вы верили, что я убийца, то не пришли бы сюда. А то, что вы тут, лишь доказывает, вы врали, вы намеренно меня оболгали, и мне вас жаль». Я дал знак дружинникам, которые уже какое-то время стояли позади Лошадчак. Парни аккуратно подхватили девушку под руки. Она взвизгнула, выгнулась и попыталась вывернуться. «Ты всего лишь выскочка!» — брюзжа слюной, завизжала она. «Никто! Пустое место! Отец считал тебя ничтожеством, потому и сослал в Муром, чтоб ты там сдох в безвестности! Никто! Никто! Я все равно найду способ уничтожить тебя! Я придумаю, как!» «Придумаю!» — протянул я, словно бы пробуя это слово на вкус. «Хорошо сказано!» Эта фраза вышла достаточно громкой. Я, наконец, понял, что слышу голос Тальяны не только из ее рта, но и со стороны сцены. В прямом эфире Лошадчак призналась, что пыталась подставить народного ведьмака. «Сенсация! История творится на ваших глазах!» Звенящим от напряжения голосом вещал со сцены Луль. «Повтор этого ролика вы сможете увидеть на моем канале, если Михаил Владимирович не станет возражать». Я, наконец, заметил помощника Игоря, который стоял на ступенях и снимал меня на камеру. И довольно улыбнулся. А лицо Лошадчак, наоборот, побледнело. Кажется, только теперь она начала понимать, что ее карьера трещит по швам. «Слово о Тальяне. Не так давно в сеть утекло одно видео с закрытой вечеринки», — продолжил со сцены Луль, — «на котором присутствовала наша героиня. Вот некоторые кадры с нее». Толпа ахнула, а из динамиков послышался знакомый голос на фоне громко играющей музыки. «Все эти безродные так и сохнут по темному ведьмаку, который зовет себя народным. Он просто быдло муромское. Такие, как он, пытаются диктовать настоящим хозяевам жизни, что надо уважать челядь. Напомню, эта вечеринка проходила в тот день, когда вся империя тяжело переживала утрату Михаила Морозова, которого считали погибшим в Лукоморье», — продолжил Луль. «И вы посмотрите на наряды собравшихся в загородной резиденции Воронцовых. Это же какой-то позор!» «Почему на том парне только один носок?» — крикнул кто-то из толпы. Лошадчак забилась в руках охраны. Она что-то кричала, пока ее уводили, а Игорь со сцены тем временем громко произнес: «А теперь встречайте! Народный темный ведьмак Михаил Морозов!» Я вышел на сцену. Поднял руки, приветствуя гостей. А за спиной раскрылись темные крылья. И толпа закричала, приветствуя меня. Я подошел к Лулю. Мы обменялись рукопожатиями. И вдруг он крепко по-дружески обнял меня. «Мой подарок на Русалью неделю», — прошептал он мне на ухо. «Не благодари». Он отстранился, а затем направился прочь со сцены, оставив меня одного.